«Русская вещь». Авторский проект философа и публициста Александра Дугина. Звоните и не стесняйтесь спросить о главном. Добрый вечер. Сегодня вы снова слушаете, как обычно, субботним вечером программу «Русская вещь». С вами Александр Дугин. У нас на радиостанции изменился телефон, поэтому сразу запишите новый телефон 223-77-55, 223-77-55. Но звонки, как обычно, я буду принимать где-то после половины десятого, а сейчас к основной теме. Сегодня в рамках «Русской вещи» мы поговорим о геополитической проблеме Турции. В последнее время Турция не сходит с главных заголовок мировой прессы в связи с вторжением турецких войск в Ирак, на северной территории Ирака, в Курдистан. Для того, чтобы понимать, о чем идет речь, когда мы слушаем эту историю, как на это реагировать, как к этому относиться, в каком контексте это помещать, необходимо сделать несколько таких геополитических замечаний относительно всей этой проблемы, относительно курдско-турецких отношений, относительно геополитики Турции, ну и, соответственно, попробовать сформулировать ту точку зрения, которую патриотически мыслящий, считающий себя интеллигентным и что-то понимающий в мировой политике современный россиянин должен сформировать, какое отношение он должен сформировать к этой проблеме. А поскольку эта проблема непростая, раз об этом говорится по всем информационным каналам, мы тоже должны как-то к этому отнестись. Это, конечно, может быть, не очень принято. В последнее время люди предпочитают воспринимать новостные программы без всякой интерпретации. Как есть, так и есть. Полагаю, что сам факт знания какой-то детали или каких-то событий заменяет понимание этих событий. Вот это глубокая ошибка. Мы сплошь и рядом являемся информированными людьми, но при этом наше невежество от этого объема информации не только не сокращается, но подчас и возрастает. Если мы чего-то не понимаем, то это все равно даже это хуже, чем если бы мы не знали того факта, который мы знаем. Если он не интерпретируется, не ложится в сетку нашего мировоззрения, нашего мировосприятия, он становится даже не просто пустым и бессодержательным, вот это знание информационное, но оно просто засоряет наши мозги. И поэтому честнее было бы просто не обращать внимания на то, что турки вторглись в Ирак и ведут свою войну с курдами, если мы не хотим в этом немножко внимательнее разобраться. А если хотим, то послушаем нашу программу «Русская вещь», и где-то половина 11-го прошу вас звонить по телефону, новому телефону русской службы новостей 223-77-55. Итак, турки вторглись в Ирак. Ирак как государство представляет собой три этнические или этноконфессиональные зоны. Одна из них преимущественно шиитская, это большинство иракцев, они этнические арабы, арабоговорящие, исповедующие шиитскую религию. Шиитская религия достаточно, это религия меньшинства, в Иране только шиитов большинство, она распространена также в очень небольшом количестве на Ближнем Востоке. Самое большое количество, кроме, собственно, шиитского Ирана, шиитов только в Ираке. Есть сунниты, вторая по численности группа. Сунниты — это другое направление в исламе, тоже арабы, то есть этнос шиитов и суннитов одинаков, а направление ислама довольно существенно различается, причем довольно фундаментальные вопросы между шиитов разделяются суннитами. И существует третья крупная группа курдов. Курды, которые живут на севере Ирака. А вообще курды — это очень древний народ индоиранского племени, то есть они не арабские, они ближе к иранцам или армянам, или даже там славянам, германцам, как, поскольку это индоевропейская группа. Древняя религия курдов — это езидизм. Езиды — это такое очень своеобразное дуалистическое представление о двух божествах. Один далеко, высоко, а второй близко. Изображается он в виде павлина, мавлаки тавус. И вот эта езидическая основа курдов, в общем, это их древний этнический, если угодно, религиозный культ. Это фундаментально отлично и от ислама, и от христианства, и от иудаизма. Такая чем-то напоминает, может быть, зороастризм. но совершенно особая версия. Так вот, курды живут на территории Северного Ирака, где фактически составляют подавляющее большинство. Их очень много в Иране, их очень много в Турции. В Турции они составляли традиционно колоссальную проблему для турецкого национального государства, поскольку это самая крупная сплоченная этническая группа, живет в горных регионах Турции, сплочена в кланово-политические структуры, и традиционно ведущей силой среди курдов была Коммунистическая партия Курдистана, КПК, так называемая Аната, и ведет с турецким государством, с турецким национализмом традиционную борьбу. Исторически, теперь следует немножко уже откатить назад и поговорить о том, как, собственно говоря, образовалась нынешняя Турция, какова ее национальная идея, и как мы с этой современной Турцией строили свои отношения вот в 20 веке. Конечно, все, наверное, вы знаете, что Турция — это остаток Османской империи. Османская империя сложилась после захвата в 1656 году турками Константинополя, то есть победа над Византией. Турки захватили Константинополь, и, собственно говоря, приблизительно в границах Римской империи, Византийской империи создали Османскую империю, в значительных степенях именно повторяющую геополитически греческую кумену или в каком-то смысле Рим, который эти земли вторично уже с Италийского полуострова объединил. Так вот, Османская империя, Турецкая империя, она была тоже поликонфессиональной, полиэтнической, хотя турки приняли ислам и считали себя последователями древних халифов. Конечно, турецкий ислам существенно отличался от арабского, это особая версия. Турки представляли собой этнополитическую элиту Османской империи, но в этой империи жило, как в любой империи, множество совершенно различных народов. Турки представляли такой управляющий класс, а в регионах этой гигантской Османской империи жили различные народы, в том числе и курды, очень многие славяне, болгары, под ними были, естественно, греки, поскольку это Византийская империя составляла костяк Османской империи. Арабов практически всю Северную Африку Османская империя контролировала, сербы под ними были, болгары, македонцы, то есть огромное количество самых разных этносов. И вот с тех пор вот эта империя была именно полиэтнической, многонациональной, и Турецкая империя геополитически периодически сталкивалась с Российской империей, что выражалось в множестве войн. Мы воевали с турками очень много раз, с небольшими перерывами, хотя и периоды дружбы, и мира, перемирия были. У нас интересовал выход к теплым морям Россию всегда, когда она стала осознавать свои геополитические интересы. Там находились турки, которые контролировали Босфор, Дарданеллу, проливы. И, соответственно, отделяли Черное море, к которому Россия стремилась, от Средиземноморья, плотно блокируя пролив. Ну, собственно говоря, вот с такой геополитической моделью мы столкнулись и все время отвоевывали у турок те или иные позиции, то турки у нас. Поэтому с нами вот, действительно была геополитическая долгая борьба, так что и русские привыкли рассматривать Османскую империю как враждебную нам империю, и турки привыкли видеть русских постоянных врагов. Надо сказать, что не все русские философы, русские теоретики, русские патриоты, государственники, которые осмысляли международную политику России, считали турок такими уж абсолютными врагами. В частности, величайший русский консервативный философ Константин Леонтьев, он был консулом в Турции, и он был сторонником вообще солидарности русской империи и турецкой империи, считая, что нас сталкивает третья сила в лице Великобритании, что Запад хочет поссорить два традиционных народа, две традиционные империи, которые гораздо ближе друг к другу, чем, например, каждый из них к западноевропейской культуре, тем более там к современному, такому просвещенному, секулярному Западу и к Англии. Поэтому Леонтьев предлагал русско-турецкий альянс, альянс между Российской империей и Османской империей, совершенно справедливо утверждая, что в противном случае, если мы не заключим альянс двух великих империй, Запад нас разрушит поодиночке, и через несколько десятилетий, а Леонтьев жил в конце 19-го века, он предрекал распад этих двух империй. Что, собственно говоря, произошло? Мы продолжали биться с турками, несмотря на вот такое пророческое указание Константина Леонтьева, и действительно в скором времени именно Запад, именно коварно, пользуясь нашими противоречиями, разрушил и нас, и их. И от этих империй больше фактически не осталось того, что, чем они были раньше. Но и вот тут в 20 веке произошло очень интересное политическое событие. Это сближение Турции и России, уже новой советской России и новой Турции. Потому что когда Османская империя распалась, часть турок, которые понимали, что вот-вот грядет крах, и те народы, которые были под контролем турок, все в какой-то момент тоже в значительной степени при поддержке, в основном англичан, если говорить об арабском мире, которые были архитекторами арабского национализма, антитурецкой направленности, ну и не без поддержки Санкт-Петербурга, то есть России, если говорить о греках и, в первую очередь, конечно, о сербах и болгарах, они набросились на вот этих бывших хозяев по империи, на турок, и, в общем, дали им жесткий бой. Поскольку империя рушилась, турки потеряли полностью почти ориентацию, делали такие бессмысленные, подчас очень жестокие действия, в частности, вот эту резню армян, которую они осуществили, она была действительно страшной, кровавой. Но вот эта жесткость и показывание зубов напоследок в исторически уходящей Османской империи не сохранило, тем не менее, вот эту империю от ее неминуемого распада, тем более над этим работали все ее соседи. И, тем не менее, вот на разозвраленных империи Кемаль Ататюрк, которого называют турки современные отцом нации, он дал бой всем противникам турок и организовал Малую Турцию. Турцию вот уже в нынешних границах, которая, собственно говоря, отстояла от натиска различных народов Турецкой империи. Нынешнее государство, нынешнюю Турцию запустило заново исторический цикл, и эта национальная Турция до сих пор, вот что интересно, прошло уже там очень много десятилетий, почти 100 лет, и эта Турция до сих пор помнит тот подъем народа, который вызвал к жизни нынешнюю Турцию, кто ее создал, и национальная идея является просто неким абсолютной осью современной турецкой государственности. На самом деле это такое предельно националистическое, если угодно, государство. Турки могут быть кто-то левыми, кто-то правыми, кто-то республиканцами, кто-то религиозными, там, мусульманами, там, доминирующей религией ислам. Хотя государство само является светским, и религия жестко отделена от государства. И несмотря на левые и правые убеждения, религиозность или секулярность, на больше люди, многие склоняются к армейскому руководству, как раз прямым последователям ататюркистской модели управления, или к нынешнему правлению мусульман. Но для каждого турка современного национальная Турция, это национальное государство, это высшая ценность. Они могут различаться в разных взглядах там, на политические взгляды, на политические проблемы, на социальные реалии, но вот что абсолютно является абсолютно незыблемой основой любого современного жителя Турции, это безусловный, абсолютный патриотизм, высшая ценность государства. И вот интересно, что Ататюрка, вот этого строителя новой Турции, предводителя младотюрков, то есть совершенно новой генерации строителей нового государства, его поддержал Ленин. И в значительной степени, по разным тактическим соображениям, союз кемалистской Турции и советской ленинской России организовал ту геополитическую карту, которую мы имеем сейчас на Кавказе, собственно говоря, по договоренностям между кемалистской Турцией и советской Россией, и были выстроены те границы, тот баланс сил, который определяет сейчас как раз Северно-Кавказское, Северное Причерноморье, ну и вообще структуру и политику, расклад сил и стратегический баланс Кавказа. Многие пытались вмешаться в это, и неоднократно в течение 20 века, кстати, традиционной зоной внимания вот этот Кавказ был для английской разведки, которая пыталась выстроить совершенно свою собственную модель. Сегодня это продолжают делать американцы, которые всячески встревают в наше пространство, которое является вот этой зоной договоренности между Турцией и Россией. Но изначально вся структура, включая, например, территориальные границы Азербайджана, куда включили, в общем-то, армянский Карабах, это тоже был плод договоренности Ататюрка с Лениным и ответом на стремление большевиков, скажем, подавить Дашнак-Цутюн, то есть левонационалистическую национал-революционную партию Армении, которые были противниками, политическими противниками большевиков на Кавказе. Иными словами, современный Кавказ в значительной степени по своим границам, по своему балансу силы, даже этническому составу, в значительной степени является продуктом договоренности между Лениным и Ататюрком и вот этого периода дружбы между Россией и Турцией, которая длилась практически до где-то до 40-х годов, до конца 30-х годов, когда и закладывались основные мифологические и идеологические установки современной Турции. Поэтому сам Ленин и сам Ататюрк, они считали, что именно дружба, российско-турецкая дружба является в новом этапе концом древних многовековых коллизий, многовековых столкновений, открывает совершенно новую страницу такого альянса двух совершенно новых государств, молодой Советской России и новой кемалистской национальной Турции, созданной заново на развалинах Османской империи. Русские изобрели колесо, которое не катится, и печь, которая ездит. Все, что изобрели русские, ставит в тупик нерусских. Вы слушаете программу «Русская вещь». Мы говорим о геополитике Турции, о российско-турецких отношениях. Напомню, что у нас изменился телефон. Это теперь 223-7755. 223-7755. Легко запомнить. Звоните минут через 5-10. И задавайте ваши вопросы. Мы продолжаем обсуждать, как складывались российско-турецкие отношения при Ленине и Ататюрке. Они были замечательными. При Сталине они начали постепенно портиться. И после Второй мировой войны, где Турция занимала позицию ближе в стороне стран ОСИ, чем вызвало, в общем, конечно, раздражение, недовольство Сталина, возникла идея, что Сталин собирается оккупировать Северную Турцию и присоединить ее к себе, потому что после, по результатам Второй мировой войны, конечно, Россия, Советская Россия широко размахнулась, установила свой контроль над Восточной Европой, и, в общем, можно было ожидать, что мы двинемся и в южном направлении. Поэтому на этом очень ловко сыграли американцы в тот момент. И утверждая, что безопасность Турции под угрозой со стороны северного соседа, опять стали культивироваться антироссийские мифы, традиционные вот для древних еще османских времен и совершенно идущие вразрез как раз линии Кемаля Ататюрка. Ататюрк всегда был сторонником Советской России. Он понимал ту роль, которую сыграл СССР в поддержке новой турецкой государственности, и, соответственно, как раз эта ориентация на Запад и вступление, которое увенчалось вступлением Турции в НАТО, в общем, это было нарушением заветов Кемаля Ататюрка. Но что очень интересно, что на самом деле Турция вступила в НАТО не под, так, как многие вот страны, например, сегодня рвутся в НАТО, как страны Восточной Европы или Прибалтики, просто под, скажем, под чужое управление, под чей-то зонтик. Турция действовала так, исходя из взвешивания, может быть, неверного, может быть, верного, туркам виднее, своих национальных интересов. Иными словами, в НАТО они вступили не для того, чтобы разделять американские стратегические интересы в регионе, а для того, чтобы подставить свои национальные интересы и сохранить свое национальное государство. В этом национальном государстве всегда были проблемы с этническим меньшинством курдов. И после как раз того, когда Турция сделала вот этот западный выбор и заново стала культивировать антироссийские мифы, в свою очередь Советский Союз в ответ на это стал поддерживать КПК, Курдскую коммунистическую партию. Наш замечательный спецдеятель спецслужб, великий русский шпион Судоплатов, Павел Судоплатов, он описывал в своей замечательной книге о том, как, собственно говоря, курдских повстанцев инструктировали и воспитывали советские спецслужбы. Но при этом он говорил, что, конечно, коммунизм был у них весьма своеобразный. Это очень архаичный древний народ со своими такими родовыми устройствами, своими религиозными культами. И коммунизм, и КПК, то есть это была структура довольно номинальная. То есть это была, безусловно, этно-религиозная общинная модель, противостоящая турецкой государственности, турецкому национализму. И долгое время Россия считалась, советская Россия считалась покровителем курдских сепаратистов в Турции. Что интересно, да, приблизительно в таком состоянии вражды, холодной вражды с турками, мы пришли к концу Советского Союза, когда рухнула уже Советская империя. И тогда турки попытались воспользоваться в конце 80-х годов, в 90-е годы, попытались воспользоваться нашим развалом и активно приступили к созданию своих сетей, пантуркистских сетей на территории Центральной Азии, а также тюркских, среди тюркских народов, вплоть до Якутии. Вот наша Северная Якутия тоже населена тюркскими племенами. Якуты — это тюркский древний архаический этнос, прекрасный этнос, совершенно с незамутненным таким архаическим фольклором. И они добирались, турецкие эмиссары добирались и туда с определенной формой пропаганды, в значительной степени скрытой или даже откровенно антирусской, с предложением объединить, создать великий Туран от Якутии до Босфора и до Косово, до, ну, по крайней мере, до Боснии и Герцеговины, где турецкое влияние довольно сильно. Собственно говоря, вот такой был проект создания Великого Турана, который, в общем-то, основывался не столько на идеях Ники Маля Ататюрка и даже не столько самой Османской империи, потому что она была совсем другая, она была выстроена не по этническому принципу, сколько это представляло собой такую националистическую, российскую разработку некоторых центров в Центральном разведывательном управлении, английской спецслужб МИ-6, которые подталкивали турок к тому, чтобы нанести максимальный ущерб и урон России. То есть это была антироссийская идея, не столько даже вытекающая логично из турецкого национализма, поскольку такого турецкого пантуркийского, пантуранского национализма никогда исторически не было. Был османский национализм, который, кстати, был, как любой империи, довольно специальным и предполагал, наоборот, вербовку в элиты даже империи представителей самых разных этносов. То есть там не было никакой этнической исключительности, хотя турки занимали многие ключевые посты. И уж тем более это не имело никакого отношения к кемалийской Турции, к проекту «Младо тюрок», который совершенно другой, речь шла о государстве нации, такого светско-националистического, секулярно-националистического образца в тех границах, которые удалось отвоевать Ататюрку. Не меньше, да, но не больше. Ататюркская, кемалийская Турция таким экспансионизмом серьезным не отличалась, они отвоевали то, что смогли отвоевать, и потом решили это удерживать. Вот какой завет был Кемаля Ататюрка. И что любопытно, что в 90-е годы действительно член Турции, член НАТО со своим пантуранским проектом, пользуясь диким ослаблением российской власти и падение влияния России на постсоветском пространстве, была нашим врагом геополитическим. И турецкие структуры, турецкие школы, турецкие фонды, турецкие организации представляли собой просто враждебные России сети. Поэтому, собственно говоря, если бы мы были сейчас с вами в 90-е годы, то следовало бы, как нам оценивать ситуацию о вторжении турок в Северный Ирак, в их преследовании повстанческой курдской коммунистической партии КПК. Надо было бы поддержать курдов, надо было возмутиться агрессией таких проамериканских турок, наших противников, которые и нам жить не дают в России, подстегивая, подстрекая наши такие лояльные России тюркские народы, татар, башкир, якутов, балкарцев, например, или карачаевцев на Северном Кавказе, и вообще все тюркские этносы, которые находились под влиянием, значительным влиянием Турции, и поддержать курдов, там, возмутиться атаке турецкой военщины. Это было бы геополитически совершенно правильно, и мы, коллеги, будучи российскими патриотами, державниками, вообще вменяемыми людьми, должны были именно так рассматривать, то, что происходит сегодня в Турции и Ираке. Но ситуация очень существенно изменилась, и вот это очень важный момент, давайте там сосредоточимся. Ситуация существенно изменилась в 2000-е годы. Дело в том, что идея вступления Турции в ЕС, куда она формально стремится, идея предложения включить Кипр, объединить Кипр и северную часть, которую оккупировала Турция, вместе с греческой частью, все это включить в Европейский Союз, а также дестабилизация националистического Ирака Саддама Хусейна, который сдерживал этноконфессиональные противоречия между шиитами, суннитами и курдами после американского вторжения, все это на самом деле поставило Турцию под удар. Турция хочет в Европу, Европа ее оттуда отбрасывает, не пускает. Турция хочет сохранить моральное свое присутствие на Северном Кипре. Запад предлагает вывести оттуда войска Северного Кипра. И, наконец, для Турции принципиально жизненно необходимо сохранение своих национальных границ в Кемалийском пространстве. Это означает, что турки предполагают, что с курдами они будут разбираться сами. И вот образуется почти независимый Северный Курдистан, поскольку нынешний Ирак, конечно, не является централизованным государством и, естественно, поднимает голову КПК. И тут еще в американском Сенате, в Конгрессе, вернее, в американском Конгрессе ставится вопрос о признании геноцида армян, что просто бьет уже совершенно наотмашь по национальному самосознанию турок. Турки на самом деле, может быть, и переживают, что вот эту трагедию с армянами, хотя это их, в общем, их дело, резня была страшная. Кстати, армяне в значительной степени пострадали из-за того, что были проводниками российских интересов в Турции, и пострадали-то они за нас. Вот это мы должны тоже помнить и чтить память людей, которые погибли действительно в жуткой совершенно резне. Но, тем не менее, вопрос о признании геноцида армян в современной ситуации просто действительно наносит... Это политическая эксплуатация этой трагедии, которая наносит удар по турецкому самосознанию очень сильно. И еще в довершение этого неприятия в Европу, в довершение подъема курдского фактора и в довершение вот этого предложения просто сдать все позиции по Северному Кипру, на самом деле, конечно, ставить перед Турцией очень серьезный вопрос. А оправдано ли дальнейшее пребывание Турции в НАТО? А оправдано ли дальнейшее движение в американском ключе? А не поискать ли альтернативы? И вот буквально где-то 5-6-7 лет назад в Турции начинается перелом, пересмотр своей геополитической позиции. Все вспоминают о кемализме, о дружбе Кемаля Ататюрка с Лениным, а вспоминают о вот том, что, собственно говоря, нынешняя турецкая государственность, которая, повторяю, является высшей ценностью для современных турков, была создана в значительной степени при поддержке русских, и что между Россией и Турции были и периоды мира, и сотрудничества. А Россия бурно развивается, у России огромные природные ресурсы. Россия снова становится мировым полюсом, в отличие от 90-х годов. И Россия, по большому счету, начинает представлять собой некую внятную стратегическую альтернативу всевластию Америки, которая уже как бы замахнулась хозяйничать единолично на всем Ближнем Востоке, что приносит ущерб не только прямым врагам Америки, таким как Ирак или Иран, но и их союзникам, таким как Турция, потому что Турция стала заложником в этой совершенно не своей игре, причем в игре, где за ее, собственно, за ее компромиссы, за ее движение в сторону Америки, они ничего, сам Анкара ничего не получает, только получает минусы. И в перспективе развал и турецкого национализма, который, по большому счету, вообще, конечно, несовместим абсолютно с европейским представлением о правах человека, просто другая традиция, политическая традиция. И с единством государства, поскольку вхождение, продолжение дальнейшего движения на Запад приведет, безусловно, к открытию полиэтнической проблемы для Турции. И по большому счету Турция, двигаясь на Запад и встав на этот путь якобы для того, чтобы спастись от Сталина, злого Сталина, злых русских, по большому счету начинает утрачивать свою турецкую идентичность, свое национальное государство именно в этом направлении. То есть если когда-то для турок Запад был гарантом их национального государства, их национальной державности, их свободы, независимости. И, в общем-то, американцы закрывали глаза на многое, что делалось в Турции, поскольку они были союзниками. То сегодня продолжение движения на Запад просто чревато смертью Турции, концом не только кемализму, но и концом турецкой государственности. А это, пожалуй, даже для современных турок, в общем-то, и более, что ли, может быть, даже модернизированных, все равно представляет собой высшую ценность. Тут надо понимать. И тут Турция стала пересматривать отношения с нами. И тут Турция стала активно думать, а что же мы упускаем в этом тупом противостоянии с русскими, с иранцами, с Китаем напрямую противостояния не было, но, по крайней мере, с другими евразийскими крупными государствами. И начался такой евразийский разворот. Я был поражен несколько лет назад, меня первый раз пригласили в Турцию, я был поражен, насколько евразийские идеи, насколько идеи необходимости создания многополярного мира, сближения между славянскими и тюркскими народами, насколько они популярны в современной Турции. После этого мою книгу «Основы геополитики», кстати, с ней на русском языке можно ознакомиться на моем сайте dugin.ru, там есть ссылки на все мои книги, если внимательно посмотреть. Так вот, мою книгу «Основы геополитики», которая здесь была учебником в большинстве вузов, она была передана на турецкий. И там была большая очень критика Турции, потому что книга писалась в 90-е годы. Не случайно я говорю, что если бы мы в 90-е годы обсуждали проблему вторжения Турции в Ирак, мы бы должны были осудить эту инициативу. Там была жесткая критика турецкой атлантистской геополитики. И, как несмотря на мое удивление, эта книга была переведена и получила колоссальное распространение, огромную популярность в Турции, где турки сказали, евразийская геополитика нам сейчас, на данном этапе, гораздо ближе, чем атлантистская геополитика Бжезинского, которая рассматривает нас просто своим инструментом в проекте «Великий Ближний Восток». И, по сути дела, американцы извлекают всю пользу, а мы, наоборот, утрачиваем все, что для нас самое главное и ценное. И вот, несмотря на критический тон этой книги «Основы геополитики», переведенной в Турции, турецкое политическое руководство, генералитет, дипломаты, просто общественные деятели дико схватились за евразийскую идею, сказав, русские действительно не всегда были нашими врагами, сейчас они являются объективно нашими союзниками. После этого состоялся визит нашего президента Владимира Путина в Анкару. Были подписаны очень серьезные договоры, и начался переворот в российско-турецких отношениях. И в данном случае Россия имеет возможность, имеет шанс получить довольно серьезного, активного, динамического союзника, который не пускают в Европу, которого все больше и больше раздражают действия американцев на Ближнем Востоке, которые, собственно говоря, порождают проблему за проблемой для турков, которым жизненно важны наши энергетические ресурсы, поэтому мы прокладываем голубой поток, газопровод по Черному морю, который действует, запущен. Соответственно, то, что нас сближает, все больше и больше перевешивает то, что нас исторически или политически разделяет. Правда, конечно, не все так думают. Когда мы организовали симпозиум, евразийский симпозиум в университете в Анкаре, там это оплот национальной идеи, там выступали Демирель, выступал Рауф Денкташ, бывший президент Северного Кипра, они все поддержали евразийские идеи, выступал я, выступали многие послы, и российские послы, и китайские послы, но в это время два дня проходил симпозиум, два дня не прекращались просто такие столкновения ультранационалистической антироссийской молодежи с теми турецкими националистами, которые сделали этот евразийский выбор, то есть там турки очень температурные люди, вот два дня шли бои, были раненые, были увезенные. То есть евразийство — это очень популярная, очень интересная вещь, но она, конечно, отнюдь не единственная. Против нее выступили часть, по крайней мере, серых волков, таких крайних турецких националистов. Против нее выступают сторонники пантуранизма и, безусловно, те структуры, которые традиционно сотрудничают с английскими и американскими спецслужбами. То есть американцы в страшном сне могут только представить это сближение между Турцией и Россией, потому что за этим идет сближение Турции с Ираном и совершенно новая волна геополитики. Вот, обсудив эти темы, можно подвести резюме, после чего, пожалуйста, звоните, уважаемые радиослушатели, по телефону 223-77-55, 223-77-55, задавайте ваши вопросы, высказывайте ваше мнение, но сейчас мы подведем определенный итог такого геополитического анализа. Турция была нашим противником. Турция была нашим противником исторически, как Османская империя, но как современная Турция, она несколько десятилетий, и в эти критические, важные и для нас, и для них периоды, десятилетия, после создания кемалистского государства в эпоху дружбы Ленина с Ататюрком, наоборот, Турция и Россия были союзниками, геополитическими союзниками, чей союз, по сути дела, организовал пространство Северного Кавказа. Может быть, оно там не является идеальным, и границы эти, может быть, являются весьма такими произвольными, но, тем не менее, они есть, и они представляют стабильность, мир, определенный этнический баланс, определенную гармонию, и, конечно, представить себе их разрушение будет означать просто автоматическую катастрофу, что мы видели, кстати, в кровавом карабахском конфликте. А события в Чечне тоже представляли собой в значительной степени продолжение вот этих вот российско-турецких столкновений, предшествующих эпох, поскольку чеченцы, как лимитрофный этнос, постоянно, ну, как бы провоцировались к восстанию против русских со стороны турецких агентов. Ну и, в общем, это тоже имеет древнюю, очень трудную и печальную одновременно историю. Тем не менее, сейчас эти границы установлены, и очень многие факторы подталкивают Россию и Турцию к сближению. Конечно, для нас традиционными союзниками были курды, но обратим внимание, американцы, на самом деле, войдя в Ирак, в общем-то, сделали для курдов то, к чему сами курды в течение очень многих десятилетий безуспешно стремились. То есть они создали предпосылки создания курдского государства. И в конечном итоге, поэтому сегодня курды в значительно большей степени ориентируются на американцев, от которых они получают и помощь, и поддержку. И, собственно говоря, курдский проект сейчас идет против Турции, которая разворачивается в евразийском направлении, и против Ирана, который является вообще нашим важнейшим стратегическим партнером в Центральной Азии. Наш президент, почти вернувшись из Ирана, разговаривая с нашими телезрителями, почти назвал Иран стратегическим партнером, но вовремя явно он начал уже произносить это слово, но при слове «стратегический» он сделал заминку, хитро посмотрел в камеру, где на него смотрели, наверное, вылупив глаза, также и западные американские наблюдатели. И, собственно говоря, сказал, очень важный партнер, не назвал Иран стратегическим партнером. Ну вот, для нас Иран все-таки стратегический партнер, безусловно. Турция вполне может стать стратегическим партнером, а интересы курдов, которые в свое время поддерживали с нами, сейчас как раз в большей степени соответствуют американскому проекту «Великий Ближний Восток», о чем говорят, собственно говоря, сами американские стратеги. Итак, время пересмотреть отношения к Турции и время по-другому осмыслить вторжение Турции в Ирак. Если Турция является той страной, которая сближается с Россией, если она является нашим потенциальным союзником, то может быть взять определенную дистанцию по отношению к этому событию, в этому вторжению, и, в общем-то, сравнить Турцию, например, с нашей чеченской ситуацией, потому что действительно турецким войскам угрожает терроризм, курды действуют достаточно жестко, их своей стороны можно понять, но в данном случае именно прагматические соображения, наши геополитические интересы, наш патриотизм, на мой взгляд, должен заставлять нас отнестись к Турции сейчас более внимательно, как к тому, что происходит с нашим потенциальным союзником. У нас есть звонок. Умар, пожалуйста, вы в студии. Ну, во-первых, я с удовольствием слушаю из Казани ваш рассказ. Хотел бы немного поправить, что турки захватили Константинополь не в 1156-м, как вы... Прошу, 1456-м. Да. Во-вторых, вы оцениваете такой факт? Значит, академик Рыбаков в одной из своих статей, опубликованных в нашей печати, пишет, что турки сегодня убрали из своих учебников все те эпизоды, которые говорят о вражде Турции и России, из школьных учебников. И в то же время, значит, на наши экраны выходят очень популярные фильмы о русско-турецких схватках, там, где Фандорин, там и прочие, значит, и прочие. Вот как вы это оцениваете? Да, пожалуйста. То есть, одна сторона, да. значит, вот идет вот так вот, другая сторона идет так. Благодарю вас. Хороший вопрос. На самом деле, ну, во-первых, давайте не будем переоценивать пророссийский поворот Турции. Я очень внимательно слежу за турецкой позицией. Там очень много интересного. Турки делают знак за знаком в сторону сближения с Россией. Действительно цензурируют свои учебники истории. Это абсолютно, вы правы. Там все лучше и лучше отношение к русским. Но этот процесс, и, конечно, еще сохраняется огромная вражда, в частности, турецкие националисты провоцируют, ну, они работают на американцев, они продолжают настаивать на антироссийской позиции, и, конечно, до такой полной идиллии, полного поворота к России в Турции очень далеко, не стоит идеализировать ситуацию. Там меняется ситуация, но меняется она постепенно, ну, и нельзя сказать, что она полностью изменилась, давайте будем честны. Что касается эпизодов, ну, то исторические эпизоды, мы просто должны знать свою историю, мы воевали с турками много, это было очень много подвигов, русские пролили очень много крови, это не значит, что турок надо ненавидеть, но свою историю надо знать. И поворот, вот то возможное стратегическое сближение с Турцией, которое сейчас лежит в российских интересах, на самом деле это не значит, ну, некое безоговорочное признание там правоты Турции или того, что мы тут же должны все сразу забыть. Историю не стоит переписывать, историю, наоборот, лучше подчеркивать, что было зло, была война, были жертвы, были агрессивные войны, были походы, были героические действия. Тоже не надо забывать. Часть нашей истории, часть нашей идентичности. Никто не говорит о полной цензуре. Но были и эпизоды мира, эпизоды дружбы, поэтому здесь мне представляется, что вообще воспевать этническую вражду, с каким бы народом мы ни сражались, просто абсолютно неправильно. Смотрите, хорошо, когда Наполеон занимал Москву, как вот в эпоху наполеоновского нашествия, как русские люди должны были относиться к французам? И как они, вот помня о сожженных селах, о уничтоженных городах, разграбленных церквях, тех жертвах, которые великий русский народ понес от французов, как он должен относиться к французам? Ну, как бы сказать, и к Наполеону. И тем не менее, вот я не знаю, что в исторической памяти ненависти к французам, собственно говоря, почти не было уже в 19 веке после этой выигранной войны. Ну, как бы мы ее помним, мы помним павших, мы чтим память павших. Мы снимаем об этом фильмы, об этом написано величайшее произведение русской литературы о нашествии французов. И тем не менее, французы не являются нашими, собственно говоря, ну, скажем, врагами. То есть и не надо переписывать историю для того, чтобы хорошо или там с симпатией, огромной симпатией относиться к Франции. Точно так же, на мой взгляд, например, сближение России с Турцией не значит, что мы будем пересматривать нашу историю и забывать о том, что мы с ними воевали. Да, воевали, и воевали, и побеждали, или проигрывали. И эти поражения, они горьки, а победы сладки для русского человека. Но, тем не менее, мы можем вспомнить и о периодах дружбы. При этом я хочу тоже подчеркнуть, вот у нас сейчас звонок от Арама. Арам — имя армянское. Ясно, что, конечно, любая протурецкая или симпатия к туркам передача вызывает сразу же ответную реакцию наших армянских друзей. Но я прям сейчас мы вам дадим возможность сказать, уважаемый Арам. Но сразу хочу сказать, что когда мы говорим о сближении с Турцией, мы ни в коем случае не говорим о предательстве нашей дружбы с армянами. Армения остается нашей просто ближайшей страной на пространстве СНГ. Она входит в договор о коллективной безопасности, является наблюдателем президента Армении в Евразес. И когда мы говорим о том, что, может быть, России стоит пересмотреть отношение к Турции с точки зрения своих интересов, это ни в коем случае не должно затрагивать интересы наших армянских друзей, армянских партнеров. А вот сейчас, пожалуйста, Арам, ваш вопрос. Я внимательно слышал вот ваши все анализы, комментарии, да? В подавляющем большинстве вы очень правильно проанализировали политику Турции. Но вот есть нюансы, мне кажется, вот насчет именно ататюркской политики Турции, да? Где анализ, по-моему, не всячески тронул все. Вот не факт, что Турция всегда считал врагом номер один себя Российскую империю. Это во всей его истории было. Из-за чего возник вот такое отношение к России? Потому что у Турции были какие-то скрытые претензии к России, к скрытым территориальным претензиям. Не секрет, что в России живет очень много тюркских народов с своих коренных землях, да? Да. И поэтому у Турции всегда было вопрос к России насчет расширения своих влияний. Правильно. А у России был вопрос к Константинополю тоже ответный. Да, тоже было. И поэтому любой период, неважно, Франция нападала на Россию, Турция тут, как союзник Франции, то есть врагу России. Англия имела какие-то отношения военные с Россией, Турция тут как тут. То есть это постоянный как бы был врагом России. Правильно, правильно. При Ататурке, то, что вы анализировали, я немножко не согласен, потому что это был тот период, когда Турция, единственный случай в истории Турции, когда он был на жертвенном алтаре истории. Он проиграл войну вместе с союзником Германии, да, и Японии, да. Вот Первую мировую. Да. Он был абсолютно беззащитен. Надо сказать, что в то время даже его постоянные союзник Англии и Франции, которые травили всегда Турцию на Россию, да. Они не то что предали, они воевали против них. Турция был их противником. Да, вся арабский нефтяной регион от Англии изымал. Да, и это тот момент был, что его все союзники были против него, и для всех был решен, что Турция должен был раздробиться на мелкие стороны. То есть оно был беззащитен. И в этот момент враг номер один, то есть это искусственная политика Ататурка. У турков всегда политика была очень хитрой и правильной. Они спасли себя руками же своих лютых врагов. Что они сделали? Они никогда не хотели сблизиться с Советской Россией. На этот момент они получили оружие от России, деньги получили от Ленина. Там какие-то интернациональные были лозунги, но Ататурк, как всегда, остался турком. Он создал мощную национальную страну. Ленин те иллюзии, что думал, что они войдут как 16-ю республику в состав Советского Союза, так и не состоялось. То есть тогда надо было им спасти самим себя. Благодарю потому вас. Потому что уже в Европе выходили карты. Да-да-да, Аран. Да, благодарю вас. Вы очень все верно вы говорите. На самом деле, конечно, история гораздо сложнее, чем можно ее описать в краткой передаче. Я, во-первых, хотел бы сейчас попрощаться с нашими радиослушателями, которые слушают нас в стране, в регионах. Мы продолжаем вещать еще до конца часа на Москву и на те регионы, которые нас слышат, чтобы не было ощущения такого обрыва. Я прощаюсь с теми, кто нас слушает в городах страны, и продолжаю обсуждать эту острую тему о геополитике Турции с московскими радиослушателями и с сетями в тех городах, которые продолжают слушать программу «Русская вещь» вплоть до 11 часов. Так вот, что я хочу сказать, что, конечно, речь идет о том, что турки действуют, исходя из своих национальных интересов. И, конечно, каждая страна ищет своих собственных выгод для своего народа и для собственных политических целей. Но, тем не менее, в кемализме и в турецкой политической истории существует безусловная память и о том, как Советская Россия помогла стать вот турецкой государственности, помогла сложиться, помогла ей, собственно говоря, состояться. Русская служба новостей. Все приборы при измерении русского человека ломаются. Русские мерят все своей собственной мерой, которая бесконечна. Вы слушаете программу «Русская вещь». Телефон в студии 223-7755. Мы обсуждаем российско-турецкие отношения. Вопрос о вторжении Турции в Северный Ирак. Мне кажется, совершенно бессмысленно говорить, правы ли турки, вторгаясь в Ирак или нет, или правы ли курды, отстаивая свое право на создание собственной этнической государственности или нет. Правы, я могу сказать, и те. Любое государство, если у него есть силы, сохраняет свое территориальное единство. Любой народ, если у него есть силы, стремится, ну, если он не нравится, может, в каком-то национальном государстве, стремится создать свою собственную автономную государственность. Мы должны подходить к этому достаточно прагматически, не из гуманитарных соображений, а поскольку гуманитарные соображения, как правило, просто прикрывают, являются хорошими словами, прикрытием для реальных геополитических интересов. Надо говорить открыто, что выгодно России, то выгодно и нам. Сейчас Турция может стать нашим партнером. Поэтому, не говоря о том, что надо поддерживать Турцию, например, безоговорочно, но американцы подчас, наши противники и конкуренты, действуют очень правильно, становясь на сторону обоих сторон. С одной стороны, поддерживая тех и тех. У нас на курдов есть определенное влияние, но сейчас Турция протягивает нам тоже, в общем, руку дружбы и может превратиться из противника, которым она была почти до последнего времени, может превратиться в союзника. Это тоже надо учитывать при реакции на то, что происходит сейчас в Северном Ираке. И, в общем, для людей, которые вообще заинтересованы в таком адекватном понимании политических событий, это надо понимать, когда мы слушаем просто новости, для того, чтобы как-то выстраивать логическую модель отношения к тому, что мы слышим. Вот у нас есть на телефоне Владимир, пожалуйста. Добрый день. Да. Александр, извините, я по отчеству не знаю, как... Гелевич. Александр Гелевич, у меня вопрос несколько шире, если позволите. Да, только кратенько, поскольку совсем мало времени. Вопрос такой. Вот вы как специалист, занимающийся такими проблемами, как вы оцениваете легитимность расчленения России на суверенные республики, которые сделали большевики, и в плане того, что легитимности прихода к власти самих большевиков, то есть в настоящее время с точки международного права существования этих республик, легитимность? Отличный вопрос. На самом деле, дело в том, что большевики пользовались так называемым революционным правом. Легитимность они черпали в своих представлениях о жизни, о мире, о социализме, о социальной справедливости, о марксистской версии истории, о понятии прав народов на самоопределение. Поэтому, на самом деле, их легитимность, она создавала право, она никакому праву не подчинялась. Когда, кстати, Советский Союз распадался, возникла новая волна революционеров, это были либералы, западники, реформаторы, которые практически ввели свою собственную легитимность. Вы знаете, легитимность — это не соответствие какой-то букве закона. Когда приходят исторические потрясения, легитимность начинается заново. Большевики что сделали? У них была своя идея фикс, своя параноидальная модель о том, что все нации должны пройти путь развития по аналогам Запада, встать из этносов там, государствами, потом нациями, потом социалистическими государствами. Это вообще противоречило исторической правде в отношении даже русского народа, полностью противоречило. Кстати, в своем учебнике обществоведения это подробно разбираю, что большевики просто подтасовали группу, подтасовали факты. Но уж в отношении других народов России, вообще у которых даже зачатков государственности не было, это было уже просто совсем дикостью. И тем не менее, большевики, с одной стороны, утвердили эту довольно, ну, на мой взгляд, совершенно несоответствующую истине, исторической правде, идею о вот создании наций на территории России, предоставили, создали республики, как бы такие квази-государства, а потом их быстро поглотили в общем социалистическом котле, особенно и не спрашивая, хотят ли они переходить к следующей стадии развития. По сути дела, это было, конечно, совершенно навязывание миру вот своей собственной легитимности, которую никто, кроме самих большевиков, не признавал, не понимал, не учитывал. Все пытались схватить в этой ситуации, в этой неразберихе свое, что-то урвать. Многие народы подумали, что им дают возможность как бы создать свою государственность, но не тут-то было. Довольно быстро сталинская политика поставила на этой перспективе крест. И правильно сделала, потому что традиция Российской империи, она оказалась более глубокой, чем вот эти вот немножко бредовые концепции большевиков, и все стало не то, что на свое место, но вернулось, по крайней мере, к единому пространству. То, что произошло после распада Советского Союза, это тоже недоразумение, это тоже трагедия, и это легитимность создания постсоветских государств, это вилами по воде писано. С моей точки зрения, исторически это необоснованная вещь, и мы должны жить вместе с народами постсоветского пространства, народами в СНГ, в едином политическом образовании, как жили веками. Нас объединяет единство судьбы и общность истории. Сейчас наша передача подходит к концу. Вы слушали программу «Русская вещь». С вами был Александр Дугин. Слушайте нас по субботам в 10 часов вечера на волнах радиостанции «Русская служба новостей». Всего доброго.